Бобби, венгерский граф, популярный персонаж австрийских анекдотов, отличавшийся неправильным произношением и толкованием немецких слов. Сосед, фамилия его была Катон, сообщил, что воспитывался в армии и всю свою жизнь служил в жандармерии. Венгерские жандармы были просто блюстителями порядка в сельских местностях и не имели никакой связи с политической полицией. Неопытный, а, возможно, злонамеренный следователь посчитал, что жандармерия Венгрии соответствует корпусу жандармов царской России и тщетно старался выжать из Катана сведения о работе контрразведки и борьбе с подпольщиками. Катон же твердил ему, как потом и в лагере, единственное, что знал по-русски, кроме «дай закурить». «Я, Катон Иштван, всю дорогу шандарм, 20 лет шандарм, Хорти фашист, я фельдфебель». Примечание автора. Хорти Миклош, фашистский диктатор Венгрии до 1944 года. Когда я потом переводил санитарам его длинные ругательства, превосходившие самые изысканные русские, они прониклись к нему истинным уважением. Болел он, вероятно, тропической малярией, был сильно истощен, а в бокс попал, скорее всего, потому, что не мог рассказывать другим, как санитары делили тут еду перед раздачей по палатам, откладывая себе лучшие куски и разбавляя и без того жидкие щи водой. После первых подобных операций при мне, за которыми я наблюдал с явным осуждением, они стали меня прикармливать, чтобы молчал. Задабривали и Катана, который высказывал мне свое возмущение снятием сливок. На первый взгляд туповатый, он обнаружил хорошую наблюдательность и даже чувство юмора. Ему просто трудно было изъясняться. Он и по-немецки знал только кухонный язык. Было приятно, что с первого дня я избавился от бесконечных и однообразных разговоров о пище, лекарствах и несправедливости врачей. В своей тумбочке я обнаружил книгу о Генри «Короли и капуста» и стал ее с удовольствием читать. Увы, до тех пор, пока не явился вездесущий Луйко и не отобрал книгу. Режим инфекционного отделения чтение запрещал. Я боялся скомпрометировать Ванду расспросами о ней и тщетно ждал ее появления. На второй день после обеда в комнату перед боксом, своего рода прихожую, где стояли стол, стулья и проводились несложные процедуры, пришли Ксавера, Едвига и новая сестра Лена, полная деревенского вида русская девушка, лучшей которой, как потом узнал, никто в больнице не делал уколы. Сестры начали заниматься по толстой тетрадке. Предстояли новые экзамены. «Завтра будет Ванда», — шепнула Ксавера, когда проходил мимо девушек в бокс. «Она еще не знает, что вы здесь». Но утром лекарства раздавала Лена. «Собирайтесь на кварц», — сказала она Катану, а мне добавила: «Он там пробудет часа два, зайдет еще к земляку в терапию». Только закрылась дверь, и не успел я повернуться к стене, Здесь лучше всего спать, раз не имелось ни книг, ни других развлечений. Как вошла Ванда и бросилась мне на шею. Она шутливой гордостью показала свое новое приобретение — наручные часы, которые купила у вольной, лежавшей в женском отделении. «Как Зенон?» — спросил я. Маркевич рассказал мне. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сломал ногу. Какой голод он, бедный, пережил! Страшно подумать, он на маршальском был». «Вот это да! Прииск маршальский был одним из самых отдаленных в Индигирском управлении. Дальше находилась только Яна. Он был расположен в верховьях Индигирки, вблизи полюса холода Аймекона, где было еще холоднее, чем в классическом Верхоянске, кстати, тоже относящемся к Дальстрою. Когда осенью 1947 года на Индигирке закрылась навигация, оказалось, что не успели завести на баржах необходимые на зиму запасы питания. Река стала, морозы ударили ужасные. Зимникам по льду реки машины пускать боялись. Год назад в наледях и лужах, выступавших на дороге при большом морозе, погибло несколько грузовиков с вольным экипажем. На прииске была одна подвода. Ее переделали в сани и запрягли лошадку, лохматую, не боящуюся морозов якутку. Но сколько можно было возить на одних санях, когда до поселка Устнера, конечного пункта Колымской трассы, 180 километров. Изо дня в день в ледяном тумане при почти 70-градусном морозе шли сани. На них сидел в необъятном тулупе и собачьих унтах маленький Финн, лагерник, который добровольно взялся за это безнадежное дело — обеспечить мукою около 1000 голодных ртов. И приварок становился все жиже. Весь запас продовольствия состоял из капусты и нескольких бочек соленой камбалы. Однажды начальник лагеря собрал всех зэков, за исключением больных, и объяснил положение. «Кто хочет, может уходить в Усть-Неру. Дорога по реке наезжена. Ночевать можете на Покрышкине, тоже прииск. Кроме того, по пути есть бараки строителей с запасом дров. В Усть-Нере направитесь прямо в больницу. Кто пойдет, получит в дорогу кило хлеба и 4 камбалы. Больше нет ничего. Кто останется, пусть имеет в виду, что хлеба вообще может не быть». Перспектива получить целый килограмм хлеба затмила все опасности страшной дороги. На другой день в лагере осталось около 100 человек. Из них половина лежачих больных, половина — добровольцы. Врач, санитары, инвалиды и те, кто предпочел тепло большому пайку. Остались еще 2 надзирателя, начальник и его жена. И они перезимовали. Кроме самой элементарной уборки, очистки снега, ухода за больными, заготовки дров, никаких работ не производилось. В санчасти лежали живые трупы. Слабые, вшивые, чесоточные, грязные. Но они жили. Хлеб выдавали по мере поступления муки. Маленький Финн старался на совесть. Но были дни, когда он боялся за лошадь. Наледи покрыли зимник. Подтвердилась истина о том, что голодный человек, который не работает и не расходует энергии, может жить на микроскопическом рационе. Единственное, что давалось без ограничения, был стланник. Не будь его, навряд ли многие дожили бы до весны. Цинга очень быстро подкашивает голодных. Умерли за зиму всего 8 человек, 6 из них в стационаре. Когда весной ослабли морозы и зимник стал доступным для машин, всех зэков привезли в Усть-Неру, положили в больницу и под строгим контролем стали подкармливать. Однако многие в первые дни успели переесть, и 11 умерли от заворота кишок. Кто объелся вечером, погиб ночью. Объевшихся днем успели оперировать. Один зэк, еврей и бывший узник Освенцима, пришел к главврачу и рассказал, чем кормили в концлагере заключенных после освобождения. И по приказу начальника больницы перешли на безвредное питание голодавших обратом, снятым молоком, которого было достаточно в подсобном хозяйстве. Потом больных переводили на затируху. Среди тех, кто пешком ушел из Маршальского, погибших и обмороженных было гораздо больше. Треть участников похода осела на двух приисках по дороге, остальные дошли до конца. А на Маршальском начальник лагеря всю зиму тщательно вел учет выдачи пайка. И потом в Усть-Нере пострадавшим начали выдавать недополученный хлеб с сухарями. Среди худых, как скелеты, зимовщиков находился Зенон. В больнице он стал быстро поправляться, и его скоро послали работать на прииск, где осенью он очень неудачно поскользнулся в бане и сломал ногу. Его долго лечили в местном стационаре. Потом привезли на левый вместе с другими больными. Зенон был единственным поляком на Маршальском и сильно скучал, особенно когда узнал, что сестра где-то рядом. 800 километров – не такое уж большое расстояние в этом громадном крае. «Врач даже осматривать тебя не хочет», – с грустью сообщила мне Ванда. «Пройдет неделя-другая, о приказе Никишова забудут, и всех вас снова отправят на пересылку. Но я благодарю Бога, что он за мои молитвы вернул тебя хоть ненадолго. Как нам было хорошо! В хирургии уже выписывают никишовцев», сказала она через 4 дня. «С пересылки, говорят, в Усть-Неру будут посылать, но 58-ю не трогают пока. Там, в столовой, спроси Веру из Томска. Она меня знает, поможет тебе немножко. Надейся на нее. Очень хорошая девушка». На другое утро она появилась, когда Катана еще не увели на кварц. Следом за ней вошел на костылях худой молодой человек со шрамом на бледном лбу, ее брат. Сходство было только в карих глазах и улыбке. У обоих появлялась ямочка на щеке. Зенон был подтянут, как и полагалось офицеру, очень вежлив. Но я чувствовал, что ему было неловко со мной. Он старался не огорчать сестру, казаться веселым, светским. На костылях он двигался свободно, но часто передергивался. Нога, видно, еще болела. Потом Катана увели на кварц. Зенон откланялся, а спустя полчаса Ванда вернулась. Успокоила его, вздохнула она, присев на край моей постели. Он спрашивал, не воевал ли ты в Польше. Она стала плакать, я утешал ее. Скоро вернулся Катон, и Ванда ушла, вся еще в слезах. Перед обедом меня выписали и увели на пересылку. 5. Снова маленький барак в квадрате из колючей проволоки. Ходьба в столовую и в баню. Ночные налеты надзирателей в поисках женщин. Игра в карты. Народу было гораздо меньше, но условия хуже. Мне опять повезло. Разговорился в столовой с щедушным смуглолицым бакинцем о батискафах. Собеседник оказался в прошлом водолазом, а ныне неофициальным старше на пересылке. Он и устроил меня на верхних нарах против печки. Там было тоже холодно, но не такая жуткая стужа, как внизу. Морозы становились лютыми. На нижних нарах и на полу люди мерзли. Кашель в секции не утихал ни на минуту. В углах и на дверях белели толстые подушки инея. Печка почти не обогревала помещение. На второй день я познакомился с Верой из Томска, рослой киржачкой, которая работала поваром. Поговорили о тайге, о таежных реках, беглецах-староверах, скрывавшихся годами от военной службы. Мне было приятно слушать ее сибирский говор. Она все расспрашивала меня о родных своих местах. Сидела с начала войны и не могла дождаться конца срока. Ей осталось меньше полугода. Девушка сказала, чтобы я приходил в столовую когда угодно. Но я постеснялся злоупотреблять знакомством, чтобы Ванда не узнала, как мне туго живется на пересылке. Однажды после ужина Вера задержала меня на сцене. Столовая была одновременно и клубом. Через несколько минут из кухни вышла Ванда. Впервые я увидел ее без белого халата. На ней был красный свитер, который очень шел к ее похудевшей фигурке. Мы сели в отгороженном досками закутке для артистов. Ванда сказала, что ее скоро отправят в Эльген. Там был огромный совхоз, несколько женских лагерей. В стационаре центральной усадьбы недавно отравили фельдшерицу, и Ванду назначили на ее место. Это был редкий случай, когда зэку заранее сообщили, куда его пошлют. Она чувствовала себя бесконечно несчастной, теряя одновременно и брата, и меня. Ее протесты были, разумеется, тщетны. Совхоз спросил фельдшера –